Глава 9. Горцующий пони. Пригорье было главным селением здешних мест. Еще три ютились неподалеку. За горой Подстенок, в глубокой теснине к востоку Гребешок и Арчит у опушки Четбора. Словом, жилой островок среди пустынного края. На 2-3 мили от подошвы горы простирались пашни и отступал лес. Жили здесь темно-русые, ширококосные, приземистые люди веселого и независимого нрава. Никаких властей они не признавали, зато с хоббитами, гномами и эльфами ладили не в пример лучше, чем тогдашние, да и теперешние громадины. Согласно их собственным преданиям, явились они сюда раньше всех прочих. Они, мол, прямые потомки первых западных поселенцев незапамятных времен. Уйму народу сгубили древнейшие усобицы, однако же, когда цари и князья возвратились из-за Великого моря, пригоряне жили себе да поживали где и прежде, и живут-поживают там до сих пор. А былые цари и князья давным-давно уж стали небывальщиной. Во времена нашей повести иных людей и не водилось на Дальнем Западе, во всяком случае на добрую сотню лиг вокруг Хоббитании. Только в Глухомане, за Пригорьем, скитались какие-то странные бродяги. Хуторяне прозвали их следопытами, а откуда они взялись, было неизвестно. Они были не по-здешнему рослые и смуглые, видели, будто бы чуть не сквозь стену, слышали, как трава растет, и понимали звериный и птичий язык. Бродяжили они где-то на юге, ходили и на восток, до самых мглистых гор. Правда, становилось их все меньше, и появлялись они все реже, а когда появлялись, приносили новости из дальних земель, рассказывали чудные стародавние сказания, и слушать-то их слушали охотно, однако недолюбливали. Местные хоббиты, довольно многочисленные, опять-таки обитали здесь якобы с наидревнейших времен, задолго до того, как их сородичи перешли Брендидуим и заселили Хоббитанию. Хоббиты облюбовали Подстенок, но строились и в Пригорье, особенно выше по склону, над людскими жилищами. Громадины и коротышки, как они называли друг друга, жили по-соседски. Со своими делами те и другие управлялись на свой лад, но считали, что они два сапога пара. Больше нигде в нашем мире такого необычного и образцового благоустройства не было. Ни здешние громадины, ни коротышки были не охотники до путешествий. Им и своих новостей хватало, как-никак, четыре селения. Иной раз пригорянские хоббиты добирались до Забрендии, а то и до Восточного Удела. Да и до них было недалеко добираться день езды от Брендидуимского моста. Но гостей из Хоббитании тоже наезжало маловато. Редкий брендизайк или особо шустрый крол гостил в трактире денек-другой, однако теперь и такого почти не случалось. Пригорян и всех прочих заграничных хоббитов в Хоббитании называли чужеродцами и чурались их. Они, мол, тупые и неотесанные. Таких чужеродцев развелось в ту пору на Западе куда больше, чем думали в Хоббитании. Иные из них и правда были сущие бродяги, рыли норы где ни попадя и чуть что снимались с места. Но как раз в Пригорье-то жили хоббиты основательные и зажиточные, ничуть не плоше своей дальней родни в Хоббитании. И не совсем еще забылись те времена, когда дорога между Пригорьем и Хоббитанией была торной. Многие брендизайки, как ни считай, были родом из Пригорья. Каменных людских домов было в Пригорье до сотни. Мостились они большей частью на косогоре над трактом, окнами на запад. С этой стороны гору огибал уходящий за склоны полукружием глубокий ров, а за ним тянулась надежная ограда. Тракт пересекал ров по гати и утыкался в добротные ворота. От южной окраины селения тракт продолжался за воротами, такими же добротными. Под вечер те и другие накрепко запирались, и привратницкие будки стояли за ними. Внутри селения дорога сворачивала направо к подножию горы и подводила к большому трактиру. Он был построен очень давно, когда эта дорога не пустовала. Ведь пригорье строилось на древнем перекрестке, и старая-старая дорога пересекала великий тракт к западу от селения. И в былые дни не только люди, но и разный прочий народ хаживал тамошними путями. «Такого и в пригорье не услышишь», — говорили в восточном уделе, и говорили по старой памяти с той поры, когда в трактире обменивались новостями с юга, севера и востока, а хоббитанским хоббитам доводилось их выслушивать. Но северный край давно опустел, и северный путь зарос травой, пригоряне называли его неторным путем. А трактир как стоял, так и стоит, и трактирщик по-прежнему важная персона. Там у него собираются лентяи, болтуны, завзятые сплетники всякого роста из всех четырех селений. Находят приют следопыты и прочие бродяги, останавливаются путники, почти что все гномы. А кому еще ездить по великому тракту туда и сюда? Совсем стемнело, когда Фродо и его спутники уже при звездах миновали неторное перепутье и наткнулись на запертые западные ворота. Впрочем, за воротами была сторожка, а в сторожке сидел человек. Он изумленно вскочил и с фонарем в руках поспешил им навстречу. — Кто такие? — Откуда идете? — неприветливо спросил он. — Хотим остановиться у вас в трактире, — ответил Фродо. — Едем на восток, а пока что приехали сюда. — Хоббиты? Целых четыре хоббита. Судя по выговору, из самой Хоббитании вот оно как, — пробормотал привратник. Потом он не спеша растворил ворота и пропустил путников. — Редко прибывают к нам ночью гости из Хоббитании, — продолжал он вслух, когда они задержались у ворот. — А чего это, простите, вам понадобилось ехать на восток, еще дальше пригорье? И как вас величать прикажете, не сочтите за любопытство? — Мало ли, как нас величают, и мало ли, что нам понадобилось, — отрезал Фродо. — Здесь не место об этом разговаривать. Ему не понравился чересчур любознательный привратник. — Да ведь с меня же спросят, кого я пропустил по ночному времени, — стал оправдываться тот. — Мы хоббиты из-за Брендии, дела у нас у всех разные, добрались вот до вас, — сказал Мэри. — Я, например, Брендизай, чего еще-то? А нам говорили, что пригоряне всегда рады гостям. — Да рады, еще бы не рады, — заверил их привратник. — Я-то ничего такого, а вы вот погодите, вас еще доймут расспросами. Уж подумаешь... Старый Горри полюбопытствовал. К нам нынче кто только не забредает, в пони придете, так сами удивитесь. Привратник пожелал им доброй ночи, они кивнули и проехали. Однако Фродо заметил, что он поднял фонарь и смотрит им вслед. Ворота лязгнули, хоть это хорошо, запираются. Почему это привратнику так интересно про хоббитов из Хоббитании? Может, Гэндальф про них спрашивал? Очень просто, они лесом да могильниками, а он уже здесь. Все равно как-то подозрительно глядел привратник и неприятно разговаривал. А привратник посмотрел вслед хоббитам и пошел в свою сторожку. Но едва он повернулся спиной к воротам, их перемахнул какой-то человек и тут же растворился в уличной темноте. Хоббиты ехали по улице и с удивлением оглядывали непривычно большие дома. Когда Сэм увидал трехэтажный многооконный трактир, у него даже сердце упало. Великаны выше деревьев и прочие чудища, ладно, это когда-нибудь потом, а тут кругом громадины люди и огромные людские дома. Честное слово, хватит уж на сегодня, натерпелись. Может, вообще черные оседланные кони стоят во дворе трактира, а черные всадники глядят на подъезжающих из окон. — Неужели же, сударь, здесь и остановимся? — спросил он у Фродо. — Лучше поспрашаем, каких ни на есть хоббитов, все привычнее. — А чем тебе плох трактир? — отозвался Фродо. — И Том Бомбадил нам сказал сюда. — Погоди, внутри, небось, поуютнее. Трактир, если приглядеться, и снаружи обещал уют. Он стоял у самого тракта. Два крыла его упирались в склон холма, так что окна второго этажа были сзади вровень с землей. Широкие ворота вели во двор. Вход в дом был слева, над шестью широкими ступеньками. Дверь украшала гордая вывеска «Горцующий пони. Содержит лавр Наркис». Многие окна первого этажа чуть светились из-за плотных штор. Они оставили во дворе нерасседланных пони и поднялись по ступенькам. Фродо вошел первым и чуть не натолкнулся на лысого краснолицего толстяка в белом переднике. Он мчался наперерез из одной двери в другую с подносом, заставленным пенистыми пивными кружками. — Можно у вас? — начал Фродо. — Мигом я мигом! — крикнул тот через плечо и канул в табачный дым и гул голосов. В самом деле не успел Фродо опомниться, как он уже снова стоял перед ним. — Добрый вечер, маленький мой господин, — сказал он, — что угодно. — Четыре постели и стоило для пятерых пони. — А вы господин Наркис? — Вот именно, — обрадовался толстяк. — А зовут меня Лавр. — Лавр Наркис, к вашим услугам. — Из Хобитании? — спросил он, и вдруг шлепнул себя ладонью по лбу, словно что-то припомнив. — Хоббиты! — воскликнул он. — Ах да, ведь хоббиты! Имечко позвольте? — Господин Кролл, господин Брендизайк, — представил спутников Фродо. — А это Сэм Скромби, а лично я — Накрученс.